Мне приснился ласковый мужик. Мне приснился ласковый мужик. Невысокий, а глаза смеются, и за ночь он так ко мне привык, что я утром не могла проснуться. Он всю ночь меня не отпускал, обнимал до пупрышек на коже, но никто меня так не ласкал, ни до мужика, ни после тоже. Такой был ласковый мужик. Мне с ним всю ночь так сладко было. Исчез он так же, как возник. И как зовут, спросить забыла. Я ему шептала: «Уходи», а сама боялась, что заплачу. И остался на моей груди отпечаток губ его горячих. Это сон был, только и всего. Но с тех пор я в нем души не чаю. Вдруг во сне вы встретите его. Передайте, я о нем скучаю.